«Ну, это мы еще посмотрим», – после длительного раздумья прошептала Ольга. «Клирики, не монахи. И ты это прекрасно знаешь, мама, что бы ты ни думала и ни говорила. И то, что клирики более сдержаны, не значит, что они перестали быть людьми, тем более, мужчинами. А уж кто, как не клирик, может в полной мере меня защитить? Да и не в монахи же он постригся, в самом деле. Вот в это, я бы ни за что не поверила, ни с его страстью, с которой он отдается любому делу». И Ольга решительно открыла брошюру, чтобы изучить, что же требуется приобрести к новому учебному году в новом учебном заведении. Я лежал на шезлонге и пытался понять, что же люди находят в подобном валянии под обжигающими солнечными лучами. Понимание не приходило. Я надвинул легкую соломенную шляпу на лицо и попытался подумать, но на жаре мысли плавились и хотелось подремать. Все-таки в этом что-то было, потому что сегодня впервые на протяжении всего времени, которое я провел в этом мире, мне удалось полностью расслабиться. Вчера мы отлично потренировались со Снегиревым. Все-таки с партнером это делать было куда лучше, чем заниматься самостоятельно. Даже, несмотря на то, что звание они получили практически одновременно, было видно, что знания и какого-никакого опыта у Артема было гораздо больше, нежели у него. Это не расстраивало, а наоборот делало их тренировки более увлекательными и мотивирующими. Все же, мне не верилось, что настоятельно отправил младшего клирика исключительно, чтобы приглядывать за Наташей. Может, он Снегиреву об этом и не сказал, но хотелось бы верить, что мое обучение не закончилось, а таким вот странным образом продолжается. А вечером вернулся дед. Мне он не говорил, куда ездил и зачем. Да я и не спрашивал особо. Если ему понадобится меня во что-то посвятить, то он обязательно это сделает. Мы как раз сели ужинать, когда он вошел в столовую. Оглядев вскочившего Снегирева с ног до головы, Петр Алексеевич кивнул. «Я получил сообщение от отца-настоятеля. В какой-то мере, даже рад, что в нашем городском доме рядом с Натальей будут находиться целых два клирика. Я не могу выделить много людей для охраны. Сусанин только-только штат прислуги укомплектовал. Прежние-то с Ванькой уехали. Так что, не тушуйся, чувствуй себя, как дома», – благожелательно кивнул Петр Алексеевич, так или иначе продолжая разглядывать клирика, которого прикомандировали к нашей семье. «Спасибо, Петр Алексеевич, я постараюсь следовать доброму совету», – проговорил Артем, гладя на деда прямо, не отводя взгляда. «Хотелось бы уточнить, когда мы переедем в столицу?» «Через 10 дней. Начало учебного года отложили на 2 недели. Многие ученики императорской школы надеялись, что обучение в ней восстановится, но, увы, школу недавно поместили в карантин. Вы что-то знаете об этом?» – спросил он как бы невзначай. «Да, знаем, участвовали вместе с Петром в закрытии последнего прорыва, после чего было объявлено о карантине. Больше ничего ответить на ваш вопрос мы не можем», – ответил Снегирев, и я заметил, как вздрогнула Наташа, бросив на нас обеспокоенный взгляд. «Ну вот, вы знаете, я подозревал, что так и будет. А большая часть долбоклюев вместе с их дебильными родителями еще на что-то надеялись. И сейчас эти дебилы родители лихорадочно ищут, куда бы свою кровиночку пристроить. Поэтому всем учебным заведениям был отдан приказ ждать». Сказав это, он сел во главе стола и приступил к ужину. Расторопный слуга уже сервировал место для хозяина, хотя деда ждали позже. «Мы же вернулись к еде». Наташа почти все время молчала. Она о чем-то напряженно думала, время от времени бросая на Артема быстрые взгляды. Снегирев тоже молчал, но он-то просто привык молчать во время приема пищи. В монастыре разговоры за столом не поощрялись. «Что-то вы скучные какие-то сидите», — дед нарушил царившее за столом молчание. «Я в вашем возрасте поживее был». «Да ни о чем особо говорить», — ответил за всех я, поднимая взгляд на деда. «Да вижу я, что сидите, будто воды в рот набрали. Где дружок твой непутевый?» — спросил он, явно намекая на Петьку. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Он мне не отчитывается, если вот так внезапно исчезает. Хотя, могу предположить, если в близлежащей деревне проживает молодая веселая вдовушка, то Волкова можно найти именно там. Ладно, раз он один умеет развлекаться, за всех вас, то пускай гуляет. Но своих слов я не отменяю. Завтра переместимся на море, прямо к нашему клановому дому. Позагораем, накупаемся. Девушки в купальниках, красота!» И дед мечтательно улыбнулся. Похоже, ни в одном из миров факт того, что Петр Алексеевич очень любит море, не меняется ни при каких условиях. В это время в столовую влетел Волков. «Я что-то пропустил?» – спросил он, падая за стол рядом со мной. «Говорили о том, что как хорошо, что к нам присоединился Снегирев, потому что толку от тебя, как от козла молока», – хмыкнул я. «А если серьезно?» – насупился Петька, бросая на меня довольно обиженный взгляд. «А если серьезно, то глава клана тебя похвалил за то, что ты, в отличие от нас, умеешь отдыхать», – ответила ему Наталья, сидящая напротив оборотня. «Это да, это я умею», – Петька расплылся в улыбке и повернулся к Петру Алексеевичу. «Мое почтение главе клана. Ой, куриные ножки», – и он принялся накладывать себе еды. «Ну, развлекайтесь, дети, а я пойду утрясу все формальности», – он вышел из-за стола, не уточнив, какие именно формальности имеет в виду. Я смотрел ему вслед. Он был почти такой же, каким я его помнил. Высоченный, несгибаемый. Но здесь, в этом мире, на нем не было того груза, что в моем, да и сомнительными развлечениями Петр Алексеевич пренебрегал. Я видел, как он двигался там на берегу, вместе с клириками закрывая прорыв. Тогда никто не сказал бы, сколько ему лет. Дай ему Бог еще два раза по столько прожить, как минимум. Дед вышел из столовой, а я повернулся к Петьке. «Ты где был?» «Не поверишь, уснул», он поморщился. «Отрубился?» «Как подкошенный и буквально только что проснулся». «Да, я так понял, море не отменяется?» «Нет, не отменяется», ответил я, вставая из-за стола. «Класс, сейчас поем курочку и пойду купальные трусы найду». «У меня ведь есть купальные трусы», задал оборотень сам себе вопрос и задумался над его ответом. «Идем купаться, что вы тут лежите?» На соседний шезлонг плюхнулся Петька, обдав меня мелкими брызгами. «Петруха, ты отдыхать сюда приехал или просто познакомить свое бледное тело с таким явлением, как солнце? Отдых – это не только песок, пальмы и соленое море». Нравоучительно поднял он палец вверх, после чего тряхнул головой, стряхивая на нас капли холодной воды. «Ты хотя бы выпрямись, на девушек посмотри, и тебе, Тёма, не мешало бы глянуть. Смотри, видишь, вон там ходят странные для тебя создания, с грудью, попками и ногами. Они еще на вас старательно пялятся и усиленно глазки строят. Так вот, Тёма, это девушки. И из-за них с полсотни парней уже хотят набить вам с Петрухой лицо. На ваших трусах не написано, что вы младшие клирики. Поэтому у них закрадываются глупые мысли о том, что какая-то сотня ребят с вами сможет справиться. Волков, у тебя с Наташей что-то есть?» Внезапно спросил Артём. Я даже шляпу с лица убрал и приподнялся на локтях, удивленно глядя на друга, который лежал на животе, подставив солнцу спину. О том, что между ними произошло, мы так и не поговорили, не было подходящего момента. Сестры рядом не было, она вернулась в дом, вместе с дедом, который в приказном тоне заявил, что с охраной своей внучки справится сам и еще десяток ребят из охраны, поэтому оставил нас здесь в чисто мужской компании прочувствовать все прелести отдыха. «Чего?» – спросил Петька, после небольшой паузы, видимо, в себя приходил от подобного вопроса, который кому-то в принципе мог прийти в голову. «Мне важно знать, какой круг ее общения, иначе может получиться неудобно», – ответил Снегирев, пристально глядя на Волкова. «А вы с ней постоянно о чем-то спорите?» «Спокойно, Тёма, расслабься. Натаха мне, как потерянная сестра, а это я тебе скажу. Так что, не парься, можешь приступать к своим дремучим ухаживаниям. Я вовсе не хочу». Договорить ему не дали, потому что невдалеке раздался истошный крик. «Прорыв! Кто-нибудь, помогите!» «Наверное, у нас выработался условный рефлекс. Иначе, как объяснить, что уже через полминуты мы стояли с Артёмом возле голосившей девушки с кинжалами в руках? Ничего, что могло указывать на прорыв и нашествие тварей, видно не было. Даже море ни разу не шелохнулось, хотя должен был начаться внезапный и разрушительный шторм». «Где прорыв?» – спросил Снегирев, сосредоточенно оглядываясь по сторонам, тоже не совсем понимая, что на самом деле происходит. «Вон там», – пролепетала красотка в таком откровенном купальнике, что у меня на мгновение дыхание перехватило. Артём словно не видел этого, хмуро вглядываясь в лицо девушки. «Вот это выдержка!» Я аж отвлекся от созерцания окружающей местности, усмехнувшись своим мыслям. Девица тем временем указала дрожащей рукой на кабинку для переодевания, возвращая меня в реальный мир. При всем при этом она не отводила взгляда от наших кинжалов. Я пригляделся и прикусил губу, чтобы не заржать. «Нельзя смеяться, мы же клирики», — перевел взгляд на Артёма. Он все еще сохранял серьезную мину, но в глазах плясали черти. кивнув друг другу, обошли кабинку с двух сторон. Со стороны это, наверное, выглядело странно. Два здоровых парня, в трусах и с кинжалами в руках идут крадущимся шагом к кабинке. Одновременно выкинув руки, мы вытащили из укромной ниши двух подростков, лет 13 на вид. «Что, за девушками подглядывали?» – сурово спросил Снегирев, поигрывая кинжалом. «Мы не хотели», – пролепетал тот, которого держал Тёма. «Ну, конечно, не хотели. Кто же хочет просто подглядывать? Это же, как сахар через стекло лизать», – добавил я. «А-а», – завопили мальчишки и рванулись из наших рук. Мы синхронно разжали пальцы, позволяя им сбежать. «Идиоты малолетние», – покачал головой Артём, с досадой глядя на кинжал, зажатый в правой руке. «Простите», – мы обернулись. Рядом стояла та самая красотка, которая мальчишек приняла за тварей. Стояла она не одна, а в компании трех подружек, которые откровенно разглядывали нас. «А вы, правда, клирики?» Мы со Снегиревым переглянулись, так и не решив, как именно ответить на прямой вопрос. «А мне вот интересно, откуда вы их достали?» К нам подскочил Петька, вставая между нами и довольно искренне рассмеялся. Судя по выражению лица Снегирева, не у меня одного было желание ему набить морду. Похоже, отдых перестал быть расслабляющим. Но, по крайней мере, будет весело, я надеюсь. Глава 11. На море мы пробыли еще 3 дня. Все эти дни дед позволил нам побыть в чисто мужской компании. Не появлялся сам в течение всего дня. Сам же он опекал Наташку, которая, как только надела купальник, сняв юбку, потеряла всякую осмотрительность. Даже я оценил точеную фигурку сестры, не говоря уже о толпах парней, которые и хотели бы подойти, вот только высокая фигура деда в раз отбивала эти порывы. А Наташка, вот зараза такая, еще и кокетничала напропалую, а когда дед к ней поворачивался, корчила невинную гримаску. Как же хорошо, что мне за ней следить не поручили. И хотя мы постоянно были в окружении девушек, ничего, выходящего за рамки приличий не позволяли себе, кроме оборотня. Петька оторвался на полную катушку. В последнюю ночь перед отправлением домой, он ушел с пляжа сразу с 3 распутницами. При этом, манипулируя знакомством с нами, привлекал тем самым внимание больше половины свободных девиц к своей персоне. Весть о том, что мы с Артемом клирики, разлетелась со скоростью звука, причем, как мне показалось, даже чайки облетали наш пляж стороной. В отличие от девушек, которых, как магнитом притягивало к тому месту, где мы наслаждались солнцем. Домой Петька заявился тогда под утро, еле держась на ногах, но абсолютно довольный жизнью и собой, и нами, что не подвели в трудный для него час. Нам же со Снегиревым было неохота. Почему-то не привлекал больше блуд, просто, чтобы плоть потешить, словно в монастыре магию какую применяют. И, вроде бы не давали мы обетов, но вот погляди же, не нужны нам были легкодоступные девушки, хоть ты тресни. Петька не преминул выступить, глядя на нас. «Меня с вас просто уносит», — сказал он, поглядывая с нескрываемым отвращением. «Вы это, смотрите, держитесь от меня подальше, а то еще покусаете. Буду с кислой миной бродить и нагонять на всех тоску своими пренебрежительными отказами». Бррррр, он передернулся, видимо, представив, что вокруг много девушек, а он проходит мимо с гордо поднятой головой. Но, в целом, мне поездка понравилась. Там, в прошлой жизни, я никогда не загорал специально, но всегда был очень смуглым. Особенно иностранцы считали это чуть ли не вульгарным. Кожа у Петюни была такой же, поэтому загар ложился ровно без ожогов и пятен. И это, несмотря на то, что я блондин. А вот Петька обгорел. Он-то был не в привычном теле. К счастью, для него это проявилось уже в Москве, куда мы отправились напрямик из пляжного дома клана Романовых. Хотя, назвать полноценную виллу пляжным домиком, это только дед мой Петр Алексеевич мог до такого додуматься. Но я так до конца и не понял, как оборотень мог обгореть. Меня уже смутные сомнения стали посещать, а не болен ли наш волчонок часом. Но на просьбу показать зубки, он реально прикусил Артема, только в человеческом теле, и не разговаривал с нами больше часа. Чтобы Петька столько терпел и ни с кем не заговорил, говорил о многом, например, о смертельной обиде. Но, к счастью, для всех нас, парень он отходчивый и, как оказалось, не заразный. А вот заставить себя купаться я так и не смог. Нет, в море меня уже Снегирев затащил. Но я зашел по пояс в приятно прохладную воду, да так там и простоял, пока Артем с Петькой вокруг меня дельфинами резвились. Ну, не люблю я море, вот хоть тресни. И это, несмотря на то, что основная стихия моей магии – вода, и я, в общем-то, вполне комфортно чувствую себя, находясь в родной стихии. Почему-то к реке этой неприязни у меня нет. Я и в родном мире мог спокойно окупнуться, и в этом мире тоже, вон в озере спокойно плавал. Надо все-таки пересилить свое неприятие морского простора, а то я половины удовольствий сам себя лишил. Переместились домой мы порталом, уже вечером, сил ни на что не было, только отдохнуть после отдыха. По крайней мере, сон был крепким и без сновидений, а с утра отправились в Академию ремесел. Во внутреннем дворе собралась довольно большая толпа учащихся. Все шумели, стараясь перекричать друг друга. Вот только стояли они хаотично только на первый взгляд. Приглядевшись, я увидел, что большинство учащихся стоит в пределах очерченных границ, словно по секторам, а напротив каждого сектора прямо на земле расположена эмблема. Разглядеть, что было нарисовано на эмблемах, не представлялось возможным. Может быть, если подойти поближе, что-то и проявится, но пока приходилось довольствоваться малым. «Это факультеты», — шепнул мне Петька. У него болели обожженные плечи и спина, и оттого настроение оставляло желать лучшего. «Я уже понял», — прошептал я, оглядываясь по сторонам. «Хорошо быть высоким и возвышаться над остальными». И тут я увидел Щедрого, который стоял чуть в стороне в толпе парней и девушек, среди которых многие были мне знакомы по школе. «Нам туда», и я потащил Петьку к машущему мне рукой Славке. Наталья с мрачным Снегиревым прошли к другой группе новых учащихся. Я сегодня чуть ли не силой заставил его снять слишком узнаваемую куртку и спрятать не менее узнаваемый кинжал так, чтобы он не бросался в глаза. Проблему с моим кинжалом, с которым я также не желал расставаться ни на секунду, решили просто. Мне сделали под него специальные ножны, которые под одеждой были практически незаметны. Мастер по поручению деда наложил на них какое-то заклятие, еще когда я был в монастыре, чтобы проблемы в ношении оружия больше не возникало. Предусмотрительности Петра Алексеевича я мог только завидовать и учиться у него. Не делал этого в прошлой жизни, так хоть в этой дурью перестал страдать. Наталья и, соответственно, Артем были записаны на факультет боевой магии. А вот мне, Петьке, тому же Щедрову еще предстояло выяснить, куда будем распределены. Мне, если честно, было все равно, как и оборотню. Слава же заметно нервничал. «Я не знал, что вы уже приехали, так бы утром дождался», — сказал он, когда мы поздоровались. «Тут много наших, даже вон, Назарова в общем потоке стоит, а Наташка уже распределилась». Он кивнул на сестру, которая старательно не смотрела на Артема. «Она не распределялась. Сразу попросила ее к боевикам определить. Так тоже можно, но лучше пройти распределение. То, к чему у тебя склонности, изучать проще», — ответил я, улыбаясь. «А кто-нибудь знает, в чем суть этого распределения?» — продолжал пытать нас Щедров. «Мне никто не говорит. Наверняка, что-то жуткое и чертовски болезненное», — отмахнулся Волков и повел плечами, в которых от резкого движения, судя по всему, возникла боль. «Вот же упрямый, нет, чтобы обернуться и избавиться потом от этого недуга. Теперь будет несколько дней ходить и страдать, хотя он это любит, наверное, первое после вдовушек и вкусной еды». «Да, ладно тебе так шутить надо мной, я и так на нервах», — натужно рассмеялся Слава. «А я не шучу, я вообще парень очень серьезный», — усмехнулся Петька и демонстративно отвернулся от нас, насвистывая какую-то траурную мелодию. «Я, если честно, не узнавал, что действительно представляет собой это распределение, но после полугода обучения в монастыре не думал, что меня можно чем-то удивить». «Ребята, привет!» К нам пробился Карамзин и встал рядом. «Сколько тут девчонок, а еще больше парней, у которых к тебе неприязнь только из-за факта твоего существования», заметил я, «которые спят и видят, как половчей разбить тебе лицо». «А почему именно мне?» — возмутился Дмитрий. «Потому что мы, в отличие от тебя, на девчонок местных не заглядываемся», — хохотнул Щедров, понимая, что Петька его разыгрывает и ничего страшного с ним произойти не должно было. Пока они шутливо перепирались, я отделился от основной группы и подошел к Назаровой. «Привет», — она вздрогнула и посмотрела на меня. «Привет», — слабо улыбнувшись, осмотрела с ног до головы. «Тебе идет быть клириком», — сказала она, — «и что это теперь общеизвестный факт?» Поморщился я, вновь оглядывая толпу, которая на меня, в общем-то, внимания не обращала. «В определенных кругах», — уклончиво ответила он, — «наверное, мать в курсе, по крайней мере, но, если тебе будет так лучше, то я буду молчать. Буду премного благодарен, решил проявить вежливость. Я не знал, как относился к Ольге теперь. Да, правы многие, я точно уже не тот человек, которым был раньше. На море был? Спросила Назарова, прищурившись. После того, как заговорила со мной, она будто бы расслабилась. Да, дед настоял. Сказал, что хочет устроить семейный отдых. Ответил я, у тебя волосы выгорели. Ты сейчас похож на светлого паладина из сказок. Она подняла руку, словно хотела отвести прядку упавших на лицо волос, но передумала. Пошли к нам. Что ты здесь стоишь? Я решительно взял ее за руку и потащил к нашей компании. О, вы опять вместе? Глянув на нас, спросил Карамзин. Ольга вздрогнула, но быстро успокоилась. Потому что Дмитрий не язвил, не издевался, а просто констатировал факт. «Мы опять вместе?» – спросила девушка, поворачиваясь ко мне. Я только пожал плечами. «Да кто же его знает? Поживем увидим». Тишина. Вперед вышел мужчина. У него было суровое гладковыбритое лицо, ежик седых волос. Одет он был в строгий деловой костюм. Как обычно, в первый учебный день мы проводим распределение по факультетам учеников, выбравших свободное распределение. В большинстве своем наши новички – бывшие ученики императорской школы, помещенные не так давно в карантин. Сейчас каждый из вас будет выходить сюда, становиться в этот круг, и артефакт определит наивысшую предрасположенность. Мы переглянулись. Почему-то никто не хотел идти первым. Хоть это и было просто, но нагоняло какой-то жути, словно от этого артефакта зависела вся будущая жизнь. Но у меня-то все просто. Пусть хоть в лекаре определят, буду действительно паладином. Это, как клирик, только более надменные может исцелять. По крайней мере, мне казалось это определение более правильное. Прошло около минуты, но никто так шага вперед и не сделал. Лучше бы было, чтобы по списку просто вызывали, и не было бы такой неловкости. Наконец, мне это надоело, и я вышел вперед, встал в круг и вопросительно посмотрел на ректора. «Назови имя, а потом направь неоформленную волну силы в центр круга», – тихо подсказал мужчина. «Петр Романов», представился, после чего сосредоточился, и волна чистой силы ударила точно в центр площадки, на которой я стоял. Во все стороны полетели брызги, а в том месте, куда попала сила, начала формироваться фигура из белого дыма. Вот она отделилась от земли и повисла в воздухе. Это был череп и два скрещенных меча. «Выбирай, факультет некромантии или боевая магия», спокойно произнес ректор. Я задумался. Вряд ли на факультете боевой магии мне могут дать больше, чем давали в монастыре. Как бы вообще все знания не свели на корню, заменяя только теми, которые помогут сдать экзамены. Не просто же так, Артем как изгнание воспринимал факт обучения здесь. Он все-таки признался мне накануне вечером, почему такой смурной ходит, и взял с меня слово клирика, что буду с ним спарринговаться не реже одного раза в два дня. А вот некромантия. Клирики не сильны в этой дисциплине. А мне еще преподаватель этой академии, как там его, Семен Яковлевич, кажется, сказал, что у меня есть склонность к магии смерти. Факультет некромантии, четко произнес я. Фигура из дыма распалась, и мне на руку упал жетон, на котором было указано, что я студент третьего курса факультета некромантии. Странный выбор, коротко бросил ректор, отмечая что-то на листке. Расписание получите чуть позже. Следующий. Постойте, но, я же не знаю основ. Я повернулся к ректору. Почему сразу третий курс? Не волнуйся, нагонишь. На первых курсах много общих предметов, и ваша школа давала их очень хорошо. Но, Петр Романов, не задерживайте всех нас. Мне и так кажется, что я проведу здесь остаток дня, пока все переборют свои страхи и поймут, что от их желания ничего не зависит. По крайней мере в моей академии. Уровень необходимых навыков определяется также артефактом. И здесь четко сказано, что знаний у вас вполне хватает на третий курс. Теперь все понятно, отрезал ректор. Мне пришлось кивнуть, соглашаясь с ним, хотя вопросов было больше, чем ответов. Следующий. Я направился к сравнительно небольшой группе учащихся, напротив которых был изображен такой же череп, как и на моем жетоне. Как же их мало, в несколько раз меньше, чем на всех других факультетах. Петр, привет, меня сразу же с двух сторон взяли под руки девушки, Комарова и Климова. И, если Комарову зовут Анна, то Климова так и не представилась тогда. Здравствуйте, девушки. Ну вот, мы будем учиться на одном факультете. Надеюсь, у вас третий курс? Я улыбнулся. Да, они продолжали прижиматься ко мне с двух сторон. Каково же было мое удивление, когда к нам подошли пара парней и совершенно искренне поздоровались. По-моему, они были на кладбище, когда мы с Щедровым с этим факультетом столкнулись. Я внимательно осмотрел всех собравшихся, понимая, что действительно видел уже многих из них. Так, тебе вот эти цветы не интересны, ты свою судьбу определил, к нам протиснулся Петька. Он решил вести аскетический образ жизни, всячески усмиряя плоть жуткими тренировками. Я однажды поучаствовал на одной из них, до сих пор периодически заикаюсь. Петр Волков, представился он, под смех девчонок, которые все равно несмотря на такое представление от меня не отлипли, и вряд ли сильно поверили Петьке. Он же прямо не орал, что я клирик, а тренировки, так многие парни тренируются. Видите, нас зовут одинаково, вы не запутаетесь. А на этого не тратьте своего драгоценного времени, девчонки. Он почти монах. Я не монах, спокойно поправил я болтливого оборотня. Я сказал, почти, ты чем слушаешь? Значит, тебя распределили сюда, я задумчиво посмотрел на него. Вообще без вариантов, у тебя хотя бы выбор был. Петька тяжко вздохнул, но... Ты знаешь, я не в претензии, вот честно, не имел никогда такого опыта, как с трупами возиться. Все, как говорится, случается в первый раз. Тут к нам подошел ошарашенный Щедров, перерывая очередной монолог Волкова, не несущий никакой смысловой нагрузки. Я не понимаю, как так получилось, он растерянно смотрел на свой жетон. О, привет, девчонки, это неожиданно, проговорил я, глядя на Вячеслава. Какие-то предпосылки к магии смерти должны быть. В том-то и дело, что у меня никогда никаких дел с потусторонним миром не было. Этот Искильпи как-то договаривался, что уже указывает на склонность к этому разделу магии, сказал Щедров, почесав затылок. И вообще, я покойников. Боишься, что ли? Спросил оборотень. Да, нелегко тебе, приятель, на нашем факультете придется. Ну, не то, чтобы боюсь. Петь, ты же помнишь, как мы на стригу нарвались. Я думал, что все, окочурюсь прямо там. И теперь, вы хотите сказать, что я буду все это изучать? Щедров снова недоуменно посмотрел на жетон. Я в шоке, пожаловался он непонятно кому. Прав ты был, черт языкастый. Это было действительно очень интересное распределение, где за несколько секунд я ощутил весь спектр чувств, которые ты описал ранее. Не стал уточнять он в присутствии остальных студентов факультета про боль и страдания. Многим ведь это могло было даже нравиться. «Всем привет», — радостно ответил Карамзин, подходя к нам. «У меня на выбор было аж три факультета, но я решил не отставать от коллектива, тем более, сам думал о чем-то подобном», — улыбался он широкой улыбкой, похлопав по плечу Волкова, нарвавшись после этого на злобное шипение. «Да, а что там за парень рядом с Наташкой?» Щедров, уже вроде бы пришедший в себя, указал на Снегирева, который стоял, сложив руки на груди, и с суровым выражением лица слушал, что ему говорит Наташа. «Петькин друган», — ответил оборотень, — «жуткий тип, к тому же параноик. Чуть что, сразу за ножичек хватается, нервный очень, не советую с ним общаться. Петя, а я тоже сюда попала». Я резко развернулся вместе с хихикающими девушками, все еще держащими меня под руки. Это так странно. Среди нашей семьи не было некромантов. Тот год очень сильно на всех нас повлиял, ровно ответил я. Почему-то мне начало казаться, что все из наших, кто рискнул бы пройти распределение, оказались бы непременно на этом факультете. Это аномалия, и подобного точно не должно было быть. Я посмотрел на Снегирева, который, поймав мой взгляд, кивнул довольно сосредоточенно. Надеюсь, он понял, чем были вызваны мои опасения. Но Артем не дурак, сам должен был догадаться, учитывая, как пристально он следил за распределением. Следует ли сообщать об этом наставнику монастыря, или я просто накручиваю себя больше меры? Ладно, обсудим с ним это позже. Олечка, ты даже не представляешь, какая большая у меня на сердце радость от того, что ты будешь учиться с нами. Петька приложил руки к сердцу. Вы только представьте, какие плюшки и шоколадки сейчас посыплются на наш маленький, но такой важный факультет. И он закатил глаза, видимо, представив все эти плюшки. Тишина. Громкий голос ректора заставил его заткнуться. Впрочем, как и всех остальных, я рад приветствовать всех учащихся в новом учебном году. Надеюсь, этот год пройдет мирно, без особых потрясений для нашей славной академии. Еще раз хочу поприветствовать новичков. Очень надеюсь, что вы быстро освоитесь. А теперь пройдите в закрепленные за вашими группами на этот год аудитории. Номера аудитории, как обычно, сейчас проявятся на ваших жетонах. Сегодня ознакомительный день. Ваши преподаватели расскажут, чем же вы будете заниматься в этом учебном году, и введут в курс дела новичков. Надеюсь, что я с вами буду видеться редко. Расходимся по аудиториям. Глава 12. Мое имя Семен Яковлевич Корнилов. В класс влетел тот самый мужчина, который проводил практикум по некромантии в ту ночь, когда мы с Щедровым из склепа Шуйского на свет Божий выбирались. Можно себя поздравить, имя я запомнил правильно. Ну, а фамилию услышал впервые. Я представляюсь новичкам, но и остальным моим ученикам напоминаю, потому что после летних каникул обычно в голове вакуум. И я искренне надеюсь, что эта забывчивость относится исключительно к именам ваших любимых преподавателей, иначе в этом году вам всем будет очень непросто справиться с нагрузкой. Семен Яковлевич, а как новички будут проходить обучение на третьем курсе, если у них не было до этого некромантии? Подняв руку, спросил один из парней, который перед этим о чем-то переговаривался с Карамзиным и Петькой, которые успели уже со всеми перезнакомиться в нашей маленькой, всего на 12 человек, группе. Рогов, у наших новых учащихся был такой опыт в изучении общеобразовательных предметов, что вам и не снилось. Им не нужно будет посещать эти предметы. Оценки за них перенеслись автоматически из императорской школы в академию. Так что акцент в расписании будет именно по выбранным специальностям. И пока лично ты, Рогов, будешь высчитывать логарифмы, Щедров с Романовым успеют догнать вас по основным предметам. Но, на специализации они все равно. Рогов, если ты дашь мне договорить, то узнаешь, что программа изменена в связи с таким жутким событием, как карантин всей территории школы. В первые 3 месяца вы будете догонять наших новичков по общим предметам, а они по специализированным. А через 4 месяца все вернется на круги своя. И это касается не только нашего факультета, но и всех остальных. А сейчас все встали по одному и разобрали расписание. Рявкнул под конец он. То есть мы будем как бы учиться вместе, но одновременно с этим будем разделены на 2 равноценные группки, которые будут страдать локально в своем коллективе. Раздался позади меня голос Волкова. Я смотрел пристально на наставника, который глубоко вздохнул и выдохнул, видимо, пытаясь успокоиться, хотя ничего такого, что должно было вывести его из себя, студенты не спрашивали. Скорее всего, сам факт нашего пребывания здесь выводил из равновесия, ведь, получается, рушится весь устой, к которому он, собственно, как и другие преподаватели академии за время своей работы привыкли. «Имя?» – довольно миролюбиво спросил Корнилов, глядя на Петьку. «Петр Волков», – ответил оборотень. Я обернулся и посмотрел на его вполне довольное лицо, выражение которого совершенно не изменилось под пристальным взглядом Семена Яковлевича. «Хорошо, Петр Волков, что ты сразу уловил всю суть предстоящего обучения в этом семестре», – пояснил мужчина, разворачиваясь к доске, беря в руки мел, которым хотел что-то написать, но тут же повернулся с обреченным видом, когда ему задали очередной вопрос, не относящийся к его предмету. «Простите, здесь написано, что боевую магию будет вести Долгов Виктор Валерьевич», — подала голос Назарова. «А что, Виктор Валерьевич, у вас тоже преподает? Не только учащиеся остались без школы, но и преподаватели. А Долгова просили перейти к нам, собственно, все здесь понимают почему», — ответил Корнилов. «Из-за тебя, Олечка», — Петька перегнулся к нам из-за стоящей позади парты, поясняя, что здесь забыл Долгов. «Когда мы вошли в эту аудиторию, Ольга умудрилась влезть между мною и Комаровой, а также застолбить место рядом со мной за партой, рассчитанной на 2. Понятно, что она чувствует себя не в своей тарелке и старается держаться поближе ко мне. Тем более, что расписание составлено таким образом, что с остальной группой мы пересечемся только через 3 месяца. «Спасибо, что напомнил, а то тут все тупые и ничего не понимают», — огрызнулась Назарова. «Да, нет, все как раз таки понимают», — протянул оборотень. «Не понимаю я. Вот, нахрена было жилы рвать и, скорее всего, Долгова хорошей премией сюда заманивать, если в академии целых 2 КЛ. Петька, заткнись». Я вывернул руку и заткнул ему пасть. «Я вам не мешаю», — Корнилов сложил руки на груди. Петька отрицательно помотал головой и отбросил мою руку. «Простите, Семен Яковлевич, просто нам всем немного не по себе, и увидеть знакомого преподавателя будет очень волнительно», — попыталась сгладить выходку Петьки Ольга. Я понимаю, некромант наклонил голову, он еще пока не определился, как обращаться к будущей императрице. Не только Ольге волнительно, и не только она находится в нестандартных условиях. Скорее всего, первичная его нервозность появилась как раз из-за Назаровой. Он не знал, чего ожидать от наследницы престола, но все оказалось не так страшно, как он себе это представлял. Кстати, Виктор Валерьевич должен подойти с минуты на минуту, чтобы объяснить, как будут проходить занятия с ним. Вы, наверное, обратили внимание, что его занятия стоят ежедневно. Ими будет заканчиваться каждый ваш учебный день. И именно там вся группа будет собираться в эти 3 месяца в полном составе. Он замолчал, и тут Петька поднял руку. Да, Волков, ты что-то хотел сказать? Разрешил ему говорить Корнилов. Нет, я не хочу говорить, я хочу стенать. Можно? Некромант, еле сдерживая улыбку, кивнул. Господи, за что? Что мы сделали такого непоправимого? Почему ты позволяешь нам страдать непрерывно без перерывов на обед? Глупцы, он развернулся к нашим одногруппникам лицом. Вы хоть понимаете, какие боли и страдания нас всех ждут? Слушать тебя в ежедневном режиме, это те еще боли и страдания, ты прав, все, кроме меня и Корнилова, резко развернулись к двери. В проеме стоял Долгов и с интересом слушал стенания Петьки. Я не подпрыгивал, потому что слышал, как он открывает дверь и заходит. А Корнилов стоял лицом к двери. «Вы преувеличиваете, Виктор Валерьевич», — насупился оборотень. «Но я-то прекрасно помню, как вы любите издеваться над учениками. Конечно, не так, как в монастыре», — он замолчал на секунду и быстро продолжил. «Вот там, я слышал, просто звери, а не учителя. Но, согласитесь, Виктор Валерьевич, вы недалеко от них ушли. Я бы даже сказал, что очень близко находитесь». Но ведь это не дело, издеваться так над обычными детьми, которые совершенно точно, ни при каких обстоятельствах, даже под страхом смерти не хотят становиться борцами за мир во всем мире. Уронил он голову на парту. «Ты об нее еще головой побейся», — обратилась к нему Назарова, после чего раздались характерные звуки соприкосновения головы и дерева. «Он когда-нибудь затыкается?» — спросил Долгов, обращаясь ко мне. «Нет, я покачал головой. Думаю, что надо организовать для тебя, Волков, специальные индивидуальные тренировки», задумчиво проговорил Долгов. «Может быть, это заставит тебя более вежливо и почтительно обращаться к твоим преподавателям. Вот зачем сразу угрожать, достаточно сказать, Волков, замолчи». И Волков замолчит. Тем более, что мне разрешили высказаться, и Петька, который поднял голову, надулся и замолчал. «Подозреваю, что ненадолго. Так, значит, будем приводить вас всех в форму. Волков, Романов, Карамзин и я еще придумаю, кто это будет. Начнут индивидуальные тренировки под моим руководством. Корректировки в расписании я сделаю в самое ближайшее время», — оскалился Долгов, пристально глядя на меня. «Ладно эти двое, а я-то тут при чем?» — завопил Карамзин, вскакивая со своего места. «Это все ты виноват, не можешь держать рот закрытым. Вот нас и накрыло волной несправедливости вместе с тобой. А ну, все замолчали», — рявкнул Корнилов, и в классе воцарилась, на удивление, полная тишина, прерываемая только сопением Волкова, который явно был не согласен с решением Долгова. А сам Долгов тем временем прошел к Корнилову и пожал ему руку. «Мне почему-то показалось, что они давно знакомы. Такое постоянно?» — тихо спросил некромант у него. «Только с Волковым. Но тут клинический случай». Долгов хмыкнул. «Будет много выступать, мы Каца позовем. Пускай с ним о жизни и несправедливости разговаривает». «Ну, это уже действительно тяжелая артиллерия», — усмехнулся Корнилов. «Соломон Израилевич даже меня ни во что не ставит. Хотя я один из немногих, кто может оборвать его по смерти. Оставим Каца на самый крайний случай». Он повернулся к классу. «Все ознакомились с расписанием? Отлично. У Виктора Валерьевича будет небольшое обращение к группе, после чего вы можете пойти получать учебники. Мои пожелания касаются формы одежды. Я прекрасно знаю, что в академии имеются раздевалки, где можно будет переодеться, поэтому никаких возражений по этому поводу я не потерплю». Назарова, он посмотрел на Ольгу. «Да, Ольга поднялась со своего места. Все-таки Долгов неплохо всех нас выдрессировал в свое время. Расскажешь девушкам, во что именно им нужно будет одеваться». Потому, как разгладилось лицо Корнилова, ему только что показали пример того, как обращаться к Ольге. «Романов, я молча встал. Долгов разглядывал меня почти минуту, после чего медленно проговорил. «Ты освобождаешься от основных занятий у меня, но...» Я встрепенулся. Узнав, что у нас боевку будет вести Долгов, я даже духом воспрянул, и тут вот это. «Поверь, так будет лучше. Значит, от дополнительных занятий мы освобождены», с какой-то надеждой в голосе проговорил Петька, но наткнувшись на холодный, направленный на него взгляд, сразу же заткнулся и понуро опустил голову. «Романов, меня прервали, поэтому я продолжу. Я оставлю для вас», — выделил он последнее слово, — «только внеурочные занятия, о которых говорил ранее». Щедров, он уже отвернулся от меня, обращаясь к Славке. Я сел, стараясь не показывать своего разочарования, а я уже накрутил себя, что он специально оставил внеурочные дополнительные занятия именно мне по причине моей подготовки. Я надеялся, что Снегирев уже успел из него литра два крови выпить, оставив нам только на глоток, ведь только Долгов может направлять нас, чтобы мы держали советующую форму. Надо будет с ним серьезно на эту тему поговорить, если Артем не успел. Благо, он оставил хотя бы внеурочные спарринги. Объяснишь молодым людям, в каком виде они должны приходить на тренировки. У меня все, а я, начал было Петька, но Долгов его перебил. А ты, Волков, должен быть на каждом занятии, как штык. Несмотря на дополнительные занятия, похоже, он уже смирился с этим нюансом и теперь пытался выторговать себе хоть немного свободы. Несмотря на дополнительные занятия, именно ты обязан посещать еще и те, что указаны в расписании, довольно серьезно ответил он. Уважительной причиной неявки может быть только СМ. Хотя, нет, даже костлявая не будет являться уважительной причиной. Тебя, вон, Романов поднимет, и ты все равно придешь ко мне тренировку. Это понятно, Волков? Понятно, он так горестно вздохнул, будто только что сообщили, что с завтрашнего дня ему суждено ходить на пытки. Отлично, тогда у меня все, у меня тоже. Корнилов скупо улыбнулся. Новички, завтра в 9 утра жду вас в этой аудитории. Все остальные разберутся, куда им идти. А теперь поспешите за учебниками, пока их можно получить без особой очереди. И он демонстративно посмотрел на часы. Это несправедливо. Всю дорогу до библиотеки бурчал Петька. «Жизнь гадкая и несправедливая, стерва. А почему тебя освободили?» Климова, которую звали Даша, как мне шепнул Карамзин, подошла ко мне, улыбаясь. «Наверное, из-за того, что ты в состязаниях в прошлом году участвовал. Там же участников отдельно готовили». «Да, наверное», — ответил я рассеянно, старательно запоминая дорогу, по которой мы сейчас дружной толпой ушли в библиотеку. «Но...» «Почему тогда Ольгу не освободили?» – тихо спросила она, поглядывая на Назарову с любопытством. «Недостаточно старательно занималась», – ответил отвлекшийся от собственных переживаний Волков. «Кто бы говорил», – прошептала повисшая у меня на руке Назарова. «Она вообще вцепилась в меня, как клещ, и, похоже, отпускать не собиралась. Но, то неудивительно, Ольга потеряла отца и брата, плюс такая радикальная смена обстановки. А еще она знала, что я клирик». То есть, чисто теоретически могу ее защитить. В библиотеке все-таки небольшая очередь уже образовалась. Боевики, поморщился тот самый парень, который спрашивал про нас у Корнилова. Не удивлюсь, если его Карамзин попросил узнать. Сейчас обязательно привяжутся. Я слегка напрягся и почувствовал, как вздрогнула Ольга. Но тут раздался голос неподалеку. А ты ничего так, хорошенькая? Я огляделся и напрягся еще больше, потому что высокий, здоровый парень обращался к Наташе. «Мне нравишься, а ты мне нет», — холодно ответила сестра. «Ты книги брать будешь? Если они для тебя непосильная ноша, то переведись в лекаря и не задерживай очередь. А ты чего такая дерзкая?» — развязно добавил он, навалившись на стойку. «Ты слышал, что тебе Наталья сказала?» И тут я увидел Артема. Он говорил очень сухо и спокойно, как и подобает младшему клирику. Но потому, как дернулась жилка у него на шее, я уже понял, что он на грани, и, если клирик сорвется, то мало не покажется никому, потому что его вряд ли даже Долгов сможет остановить. Так, тишина, раздался резкий знакомый голос, из-за книжных полок вышла Лариса Ивановна, белая блузка, узкая юбка чуть ниже колен, высокий каблук, у нее это что такая униформа, она с грохотом свалила на стойку стопку книг едва, не придавив типа, который ходил по краю глубочайшего обрыва. «Еще раз так навалишься хоть на что-нибудь в пределах этого храма знаний, останешься без ушей», — рявкнула Королева. «А если я услышу еще один голос, превышающий 25 дБ, то даже пифи не смогут сказать точно, «Что с вами произошло?» – прошипела она. «Всем все понятно?» – она начала оглядывать всех поверх очков. «Романова, немедленно убери сдвоенную молнию. Еще раз решишь применить что-то огнеопасное в моей вотчине, твой дед уже через секунду будет об этом знать». Наташка вздрогнула и привалилась спиной к груди Артема, который так растерялся от подобного действа, что прижал ее к себе еще теснее. «Факультет и курс?» Лариса Ивановна грозно посмотрела на ошарашенного парня, который был ее выше на голову, несмотря на высокий каблук. Но он понял ее правильно, потому что не решился больше выступать, а быстро проговорил. «Федор Бойко, 4-й курс, факультет боевой магии. Распишись здесь и здесь». Библиотекарша ткнула на маникюренным пальчиком в формуляр и сделала замысловатый жест рукой. Несколько учебников взлетело вверх и приземлилось перед Федей аккуратной стопкой. «Ну, что стоишь, не задерживай очередь. Следующий. Интересно, а куда они своих сотрудников дели, чтобы из нашей школы всех приютить?» — прошептала Назарова. «Думаю, что этот вопрос лучше никому не задавать», — ответил я. «Может, они воспользовались случаем и просто все сбежали, когда почувствовали, что их ожидает свобода и отсутствие поблизости подобных придурков?» — кивнул он на Бойко, который в этот момент проходил мимо нас. Он на секунду остановился напротив оборотня и скривился, злобно глядя ему прямо в глаза. «Иди, куда шел?» — небрежно махнул рукой Волков, показывая направление, куда, собственно, парень должен был отправиться. «Что у вас тут происходит?» — раздался голос библиотекарши прямо над ухом. Федор вздрогнул и поспешил на выход. Пару раз все же обернулся, видимо, стараясь запомнить Волкова в лицо. «Мне кажется, он совершенно не умеет выбирать противника своей весовой категории», — усмехнулся оборотень. «Надеюсь, что Изиды Петровны в этом персональном для меня аду не будет». Мы все переглянулись, заметно передернувшись от воспоминаний уроков домоводства. «В любом случае, подозреваю, что будет весело». Глава 13. «Думаю, что сегодня прекрасная ночь для того, чтобы провести первый практикум по базовой некромантии», — объявил Семен Яковлевич после окончания трехчасовой лекции. «Я пытался, как мог, запомнить весь материал, который был нам дан, но это было не так просто, как казалось на первый взгляд. Слишком много новой, ни на что не похожей информации создавало путаницу в голове. Нужно было спокойно перечитать все, что записал и что написано по этому поводу в учебниках, чтобы уложить в голове. Учебное кладбище старое, свежих покойников на нем не хоронит. Поэтому зомби мы будем поднимать и упокоивать в другом месте. Но это материал уже полноценного курса, который мы будем изучать всей группой. Сегодняшний практикум будет посвящен скелетам. Как я уже говорил, чем старше останки, тем проще ими управлять и манипулировать, так как связь с душой разорвана окончательно. К началу практикума вы должны выучить технику безопасности и классификацию. Я сначала устрою вам блиц-опрос, прежде чем приступить непосредственно к практике. Кто не сдаст, вылетит с кладбища быстрее, чем сумеет сказать: «Мама, начало в полночь, не опаздывайте». «Опоздавшие до практикума не допускаются». «Простите, Семен Яковлевич», — поднял руку Петька. «А вы в курсе, что у нас сегодня стоит после этого занятия обязательная пытка?» «Простите, занятие у Долгова, а вечером еще и дополнительное у него же». И некромант пристально посмотрел на оборотня. «Почему меня это должно волновать?» «Может быть, потому, что мы не успеем ничего выучить, а потом так устанем, что не сумеем убежать, если вдруг возникнет такая потребность». Возмущенный вопль Петьки глухо поддержал Карамзин, который уже успел 8 раз пожалеть, что увязался за нами. «Волков, у всех вас будет достаточно времени, чтобы подготовиться», — отрезал Корнилов. «Тем более, всю необходимую информацию я вам дал на вводной лекции. Надо было слушать и запоминать во время урока, а не заниматься, не пойми чем». Грозно посмотрел он на Петра, который сидел с кислой мордой, выказывая свое отношение ко всему происходящему. «Я слушал и запоминал», — буркнул он. «А надо было еще и записывать. Все, хватит, не морочь мне голову своими стенаниями. Иначе я покажу, как нужно правильно охотиться на умертвия, а охотиться на них исключительно с живой наживкой. В общем, ты меня понял, Волков. Нет в этом мире справедливости», — горестно вздохнул Петька. «Я тебе больше скажу, справедливости нет ни в одном из миров». И я начал собирать в сумку свои ученические принадлежности. «Романов, а тебя я порошу остаться». Я невольно напрягся и посмотрел на Корнилова из-под лобья. Тот даже не взглянул на меня, делая записи в каком-то журнале. Стало понятно, что на меня он обратит внимание только тогда, когда нас оставит наедине. Собрав сумку, оставил ее на столе и сел на свое место, дожидаясь, пока остальные выйдут из аудитории. «Что-то случилось?» – спросил я, продолжая смотреть на преподавателя. «Нет, пока нет», – он покачал головой. «Виктор сказал, что ты клирик». «Это правда, младший клирик», – спокойно ответил я, понимая, что скрывать подобную информацию от преподавателей абсолютно бессмысленно. «И да, это правда. Пойми меня правильно, Романов», – Корнилов немного замялся, а затем продолжил. «Мы идем на кладбище. Там будет нежить и клирик. Одновременно. Мне следует ждать проблем?» «Нет», – твердо ответил я. «У меня был выбор. Некромантия или боевая магия. Я выбрал некромантию. Это был вполне осознанный и обдуманный выбор. Я должен уметь справляться с непосредственной угрозой и без умений клирика. Мало ли, что может произойти», – ответил я честно на поставленный вопрос. «К тому же, у вас довольно странные представления о клириках. Мы не фанатики. Конечно, среди братьев можно встретить нетерпимых, но они, скорее, редкость. Например, незадолго до помещения школы в карантин на ее территории был мощный прорыв, и командир моего отряда договорился с нечистью, проживающей в парке, о взаимопомощи. Так что, я не брошусь с воплем берсеркера на первый же поднятый вами скелет». «Это хорошо», – кивнул Семен Яковлевич. «Собственно, это все, что я хотел узнать. Хотя нет, не все». Он немного замялся. «Я хочу попросить тебя держаться рядом с Ольгой Назаровой. Других достаточно подготовленных охранников на кладбище не будет. Это не моя прихоть. Неподготовленным людям, не обладающим специализированным даром смерти, нежелательно находиться рядом с практикующим некромантом. Ну, ты и сам прекрасно знаешь, к чему могут привести потревоженные покойники, неподготовленных к этому людей. А тут еще и толпа недоученных студентов академии». Он покачал головой, когда я усмехнулся, вспоминая наши приключения на кладбище. «Я смогу защитить ее от мертвых, условно мертвых, не мертвых, демонов и прочей нечисти. Но вот от живых, сможешь, пожалуй, только ты. А ведь я хотел, воспользовавшись ситуацией, посетить склеп Шуйских и, соответственно, библиотеку, потому как Петька этого так и не сделал. Хотя я его об этом настойчиво просил. От подобной просьбы преподавателя мне вряд ли можно будет отвертеться, да и я разумно оцениваю опасность подобной прогулки и занятий. Но, с другой стороны, Ольга же не пешком придет на кладбище. Сдам ее водителю из рук в руки и вернусь, а то Петьку точно не дождусь, пока он соберется. Проще со стеной, наверное, договориться, чем с этим недоделанным оборотнем, потому что проблем с памятью я ранее у него не отмечал. Может, он просто решил, что я пошутил. Вот только я еще после визита в пещеру с артефактом написал детально перечень того, что мне необходимо. Написал в двух экземплярах. Один отдал ему, второй носил с собой, уже не надеясь на совесть Волкова. Так как надеяться на то, чего нет и, похоже, никогда не было, все же было глупо. Книги же мне нужны были сейчас, потому что меня никак не хотело покидать убеждение, что скоро все так или иначе закончится. Мысли пронеслись в голове в течение секунды, в разговоре не возникло даже паузы, когда я спокойно ответил: «Конечно, я буду рядом с Ольгой сколько понадобится. Что же, вот теперь точно нет больше вопросов. Можешь идти». И Семен Яковлевич склонился над бумагами. Я вышел из класса. В коридоре уже никого не было, и это странно, потому что кто-то должен был меня дождаться, хотя бы просто из любопытства. И тут до меня донесся приглушенный шум из соседнего коридора. Все чувства сразу же обострились, ведь подсознательно я ждал, что новичков в первые же дни начнут пробовать на зуб. Похоже, что начинается. Выбежав в коридор, из которого слышался шум, остановился, не зная, как поступить. Потому что здесь шло продолжение вчерашней сцены, которую так ловко обрубила Лариса Ивановна. Бойко, похоже, привык чувствовать себя этаким альфа-самцом, который держал в страхе и подчинении всю академию. Пренебрежение Наташи и полное равнодушие со стороны ее дружка подействовали на него, как красная тряпка на быка. И он совершенно определенно хотел показать, кто здесь главный. Когда я подбежал к месту события и пробился в первый ряд, то дело пока не пошло дальше перепалки. Артем еще держался, но, судя по тому, как он сжал и медленно разжал кулак, терпение младшего клирика подходило к концу. Он не привык к такому отношению. Обычно на клириков все смотрели, приоткрыв рот. Но, Как оказалось, я был прав, и стоило снять привычную куртку, спрятать кинжал, и клирик в глазах простых смертных сразу переставал быть таковым. Вот только он переставал казаться, но не переставал им быть. Перейди сейчас дело в драку. Это будет избиение младенца, по-другому и не назовешь. И тут во мне поднял голову император Петр. А и пускай будет драка. Посмотрим, чем это закончится. Я неплохо знаю Снегирева, но знаю его в привычных для него, так сказать, условиях. Оставалось выяснить, на что он способен, оказавшись в далеко не в стандартной ситуации. Вот уже 10 минут, как я не могу понять, что тебе от меня надо, убогий, спокойно сказал Снегирев. Наташу он утрамбовал себе за спину, наверное, чтобы не мешалась под ногами, и не усугублял и так непростую ситуацию. Ой, да что тут понимать, Тёма, ну ты совсем, как маленький, я только закатил глаза к потолку, услышав это. Он хочет набить тебе морду, но совсем без повода, это не камильфо, это собственные друганы не так поймут. Так что просто повози его мордой по полу, и пойдем уже по домам. Потому что у кого-то сегодня еще занятия у Долгова, и мне нужно морально к этому приготовиться. Ну, конечно же, без оборотня здесь никак не осветиться. Скучно ему, понимаешь ли, он считает этот мир жутко отсталым и лишенным тех развлечений, к которым Петька привык. В ответ на подобную тираду я посоветовал ему посетить один из вулканов, которые никто не отменял, и повторить подвиг деда. Он назвал меня бесчувственным чурбаном, но развлекаться за счет других даже и не думал останавливаться. И ты так уверен, что именно этот дрыщ мне наваляет? Бойко прищурился, смерив взглядом кажущегося худощавым Снегирева. Конечно, уверен, дубина, с тобой даже я один на один справлюсь, но мне придется повозиться, слишком ты тяжелый для меня, а он, заметь, даже не вспотеет. А тебе, придурок, нужно сначала побольше узнать о противнике, а потом уже лезть на бутылку. Это называется тактика. Петька даже вперед вышел, чтобы свою мысль до Федора донести. И, раз ты учишься в академии уже на четвертом курсе и умудрился не вылететь с первого, то основные понятия спокойно укореняются в твоем не слишком большом мозге. Я не знаю тебя, поморщился Бойко. А, ты тот бесполезный некромантишка. Думаю, я проверю твои слова и после того, как только закончу здесь, познакомлюсь с тобой поближе. А почему бы и нет? Недобро усмехнулся Петр. Завтра в полночь, да можно и здесь. Люблю ночи полную луну. Но, если ты ходить сможешь, конечно. Я инвалидов не бью, скривился Волков. Ни за что не поверю, что он сам хочет ввязаться в потасовку. Неужели ему действительно настолько скучно? Тогда твой дружок пусть докажет, что такой крутой, и все вопросы исчезнут сами собой, весьма самоуверенно ответил Федор. Ему показалось, что он нашел способ выяснить, кто сильнее, не выдумывая причины. А ведь Артему всего лишь не повезло оказаться на том же факультете, что и он. Поступи, Наташка, на какой-нибудь другой факультет, и проблем бы не было. Зря дед не настоял на распределении. Я и тогда сомневался, что из нее сможет получиться хороший боевой маг, в моем изменившемся понимании, разумеется. Я сделал все, что мог, печальным голосом провозгласил Петька. Но Федя не внял предостережением более развитого разума. Ты мне только оставь кусочек на завтра, а ты только кусаться и умеешь, процедил Снегирев. Да брось, просто на друзьях я свои скрытые техники не применяю, искренне улыбнулся Петька и отошел в сторону, и взмахом руки весьма театрально указал Артему на Бойко, что послужило сигналом к действию. Федор сделал шаг вперед и тут же упал на пол, баюкая вывернутую в суставе руку. Это было больно и обидно, потому что со стороны казалось, что Артем даже не пошевелился. «Не вой, не так уж это и больно», — спокойно произнес Снегирев. «Он, конечно, с нашей колокольни судил, а мы на тренировках и более сильные травмы порой получали. Здесь неподалеку целители обучение проходят. Советую до них быстро добежать. Целители часто добрые, пожалеют и вылечат, заодно потренируются». После этого он обвел тяжелым взглядом дружков Бойко. «Кто еще хочет, чтобы я что-то продемонстрировал? Может быть, кто-то сейчас и решил бы занять место теперь уже точно бывшего лидера, но столпившуюся толпу растолкал злющий Долгов». Осмотрев место происшествия и отметив, что Бойко жив и даже относительно здоров, выдохнул с облегчением. «Младший клирик Снегирев, что здесь произошло?» — процедил он сквозь зубы. Артем молчал, и Долгов продолжил. «Я вынужден буду сообщить в монастырь об инциденте». «Да что вы, Виктор Валерьевич, теперь вперед вылез Карамзин. Произошел дружеский спарринг. Младший клирик всего лишь показал одногруппнику пару приемов. Я закусил губу. Когда-то я тоже так оправдывал перед долговым свои стычки с Агушиным. И тот козел поступал так же. Долгов поморщился и посмотрел на Бойко. Да, это так. Тот даже стонать перестал и самостоятельно поднялся под пристальным взглядом Снегирева. Долгов перевел взгляд на Артема. Федор сам попросил меня показать, на что я способен, уклончиво ответил тот. Понятно, Долгов покачал головой и снова посмотрел на Бойко. При обучении клириков на возникающие в ходе этого обучения травмы обычно не обращают внимания. Поэтому в следующий раз подумай, прежде чем просить младшего клирика что-то тебе показать. Одним вывихом дело может не закончиться. Тебе повезло, что Снегирев оказался более сдержанным, чем можно было рассчитывать. Сам дойдешь до целителя? Дойду, Бойко даже улыбнулся. Потому что его авторитет не пострадал. Он ведь проиграл не какому-то высокому и на вид не слишком выдающемуся парню. Проиграть клирику, это как бы и не считается. Только вот мне было не до конца понятно, с какого такого перепугу Долгов раскрыл все карты о происхождении Снегирева. Тактический ход, чтобы его больше никто не задирал или оговорка, о которой он не подумал. Но он человек серьезный и подобной оплошности явно не допустил бы. Ладно, примем это за данность. Надеюсь, что про меня он всей академии подобного не скажет, а то вопросов станет еще больше. Долгов ушел, а толпа и не думала расходиться. Они глазели на Артема, словно впервые увидели. «А что ты вообще здесь делаешь?» – спросил у него Карамзин. Снегирев бросил на меня взгляд, но ему на помощь успел прийти Петька. Учится от здесь и делает это, потому что, Митя, закон о всеобщем образовании никто не отменял. До 20 лет у каждого подданного Российской империи должен быть документ об окончании школы на руках. Не может же Тёма нарушить закон только потому, что черт его дернул в монастырь по дурости припереться. Вообще-то положенное образование клирики получали в стенах монастыря, с соответствующим документом. Это я шел туда с условием, что уйду доучиваться куда-нибудь в другое место. Но, я не знал этих нюансов, когда стучался в тяжелые ворота монастыря. Да и к тому же, что-то мне говорило, что мое место все-таки здесь. Хотя, можно было и так, если, допустим, клирик хотел получить какую-нибудь профессию. Устав ордена этого не запрещал. Правда, хотели немногие. Наверное, мы со Снегиревым первые. Я, добровольно, а он, принудительно.